Интересно, что бы он сделал, если бы она вдруг обняла его и, обжигая щеку о научную медаль, прижалась лицом к его белой-белой груди. Но вместо этого она попросила: «Помоги мне сложить покрывало». Он нагнулся и поднял покрывало за один край, Дженни за другой. Они шагнули друг к другу. Харли отдал ей свой край и аккуратно смахнул с него каждую травинку, каждый лепесток. Потом забрал у нее покрывало, ожидая, видимо, что она отряхнет его со своей стороны. Дженни посмотрела ему прямо в лицо. Он шагнул вперед, взмахнув рукой, набросил покрывало себе на голову и плечи, притянул Дженни к себе в темноту и поцеловал. Его очки стукнули Дженни по носу, да и поцелуй был неловкий, чересчур грубый. Дженни невольно вообразила, как все это выглядит со стороны. Среди зеленой лужайки синяя плюшевая колонна, сдвоенная мумия. Она фыркнула. Харли сбросил покрывало, повернулся и быстро ушел. Хохолок у него на макушке подпрыгивал, как петушиный хвост. Дженни вернулась к себе, приняла ванну и переоделась в платье с оборками. Тихо напевая, она выглянула в окно. Харли внизу не было. Потом она пошла ужинать, но его не было и в кафетерии. На другой день, сдав последний экзамен, она позвонила ему в общежитие. Чей-то заспанный голос буркнул: «Бэйнс уехал домой». «Домой? Но ведь еще не было выпускной церемонии, а он и не собирался тратить на нее время». «Вот как!» — вырвалось у Дженни. Ей даже в голову не приходило, что выпускная церемония означает трату времени. В самом деле, можно попросить выслать диплом по почте. «Наверное, для таких, как Харли Бэйнс, диплом сам по себе большого значения не имеет», — подумала она. А вот у нее, Дженни, вся семья собиралась приехать в такую даль, в Саммерфилд, чтобы присутствовать на церемонии. «Спасибо», — сказала она и повесила трубку, надеясь, что сосед Харли не заметит по голосу, как ей тоскливо. Тем летом она опять работала в магазине женской одежды «Молли» в маленьком городке недалеко от колледжа. Прежде эта работа нравилась ей, но на сей раз изысканная небрежность одежды для замужних женщин, пестрые удлиненные шорты до колен, широкие в бедрах юбки цвета хаки угнетала ее. Когда покупательницы обращались к ней за советом: «Ну, как, мне идет?» «Может, это не по возрасту?» Она безучастно смотрела в сторону. На следующий год она все это время будет в Полеме, а там, глядишь, скоро наденет на крахмаленный белый халат. В июле мать переслала Дженни письмо Харли Бэйнса, которое пришло на балтиморский адрес. Дженни вернулась с работы, а в прихожей дома, где она снимала меблированную комнату, на столике лежит письмо. Взглянув на конверт, Дженни положила письмо в соломенную сумочку и поднялась наверх. Отперла дверь, вошла в комнату, сбросила сумочку на кровать и распахнула окно. Достала из комода жестянку, насыпала корма двум золотым рыбкам в круглый аквариум и только потом вскрыла конверт. Догадывалась ли она заранее, что в этом письме? Позже ей казалось, что да. Писал Харли мелко и отделяя буквы друг от друга, как в машинописном тексте. А она-то ждала от гения более решительного почерка. Стиль у него был сухой и деловитый. 18 июля 1957 года. «Дорогая Дженни, я имел глупость обидеться на то, что в сущности было с твоей стороны вполне естественной реакцией. Вероятно, я выглядел нелепо и смешно. Перед нашей размолвкой я надеялся, что за лето мы лучше узнаем друг друга, а осенью поженимся. И я до сих пор считаю наш брак вполне возможным. Это решение может показаться тебе неожиданным. Нельзя считать, что у нас было нормальное американское предбрачное знакомство. Но, в конце концов, мы оба люди нелегкомысленные. Прими во внимание, что на будущий год мы оба будем в Полеме и могли бы снять однокомнатную квартиру на двоих, сэкономить на питании и тому подобное. Мне кажется, твое финансовое положение весьма затруднительно, и я буду рад принять на себя эту ответственность. Все это звучит прагматичнее, чем хотелось бы, но я действительно понял, что люблю тебя и с нетерпением жду твоего ответа. Уважающий тебя, Харли Бэйнс. Постскриптум. Знаю, что ты девушка умная. Незачем было придумывать все эти вопросы по генетике. Постскриптум, как она решила, был самой впечатляющей частью письма. И почерк тут выглядел более свободным, раскованным, тогда как само письмо, похоже, переписывалось и не раз с черновика. Она перечитала его, сложила листок пополам и положила на кровать. Подошла к аквариуму, долго смотрела на рыбок, которые оставили нетронутым почти весь корм. Не надо столько им давать. «Дорогой Харли», — попробовала она мысленно сочинить ответ, «для меня было большой неожиданностью...» Нет, сантименты его не интересуют. «Дорогой Харли, я обдумала твои условия и...» На самом деле она хотела ответить «да».